Глава 9. Таня. «Какого черта, Таня?» — гневно процедил Матвей, как только мы остались одни. Настойчивое предложение перенести встречу на другой день ни к чему не привело. Павел Борисович в достаточно жесткой форме отмел любую возможность дальнейшего сотрудничества. «Ты специально меня подставила!» «Да ничего я не специально! Я брала их, Матвей! Не знаю, как так могло получиться!» «Если бы ты их брала, они бы были здесь. И Творцов тоже. Отомстила?» «Я не мстила тебе, даже не думала. Я их брала, Матвей, клянусь тебе!» На нас стали посматривать люди. Женщина за столиком рядом так и вовсе откровенно пялилась, и я не знала, куда деться от стыда. Но главное то, как смотрел на меня Матвей. В смятении я снова открыла сумку. Он вырвал ее у меня из рук и швырнул на колени. «Хватит разыгрывать спектакль!» «Я не знаю, куда они делись, Матвей! Правда!» Он мне не верил. Я видела это по его глазам. «Давай я сама поеду к Творцову и попробую договориться. Я...» «Что ты?» — гаркнул он. Не так громко, чтобы привлечь еще больше внимания, но достаточно, чтобы и так подкатывающие слезы появились на глазах. «Ты простая секретарша, которую он в приемную не пустит. Ты понимаешь, кто такой Творцов, мать твою?» Муж схватил меня за руку и стиснул. «Ты понимаешь, что ты из-за своей бабской тупости сорвала сделку, к которой я готовился не один месяц?» «Я не виновата!» Я вырвала руку и подскочила. Совсем забыла про сумку, и она упала под стол. Неуклюже, уже не сдерживая слезы, схватила ее за ремешок и бросилась из зала. «Нет, Матвей был прав, я сорвала сделку. Только как такое могло получиться? Я все перепроверила, точно помнила». Под любопытными взглядами я пробежала по залу и выскочила на улицу. Не понимала, что делать, как все исправить. От несправедливости слез становилось все больше. Не думала я ему мстить. Не собиралась. Эти документы... «Таня!» — прогремела сзади. «Матвей». «Моя бы воля прикончил бы ее на месте. Зараза, чтоб ее! На эту сделку я делал огромные ставки. При всех раскладах Творцов должен был согласиться на сотрудничество. Таня, будь она, неладна. Ее наполненные слезами глаза, растерянность. Под ногу что-то попало, это оказалась губная помада. Мать твою!» Кулак сам врезался в стол. Достал бумажник и швырнул пару купюр. «Да провались оно все пропадом!» Рванул следом. «Хрень какая-то! В последние дни все, одна сплошная хрень!» Таня. Я побежала быстрее. Не хотела разговаривать с Матвеем, смотреть на него. Не хотела, чтобы он видел мои слезы. Сил оправдываться и ругаться не осталось. Услышала за спиной шаги, а еще через пару секунд оказалась в тисках рук. «Стой ты, дурная!» «Что тебе?» — всхлипнула я. «Не договорил? Еще в чем-нибудь меня обвинишь?» «Не собираюсь я тебя ни в чем обвинять», — ответил он сухо. Я подняла голову. Матвей молчал. «Все, оставим это до завтра». Пиджак я оставила в машине Матвея. На мне была только блузка, сквозь которую проникало тепло от руки Матвея. Он буравил меня взглядом и молчал. Я тоже не знала, что сказать. Оправдываться смысла не было. Что-то объяснять тоже. «Давай в машину. Отвезу тебя домой». «Я сама доеду». «Я сказал, отвезу. Значит, отвезу». Не отпуская, Матвей повел меня к машине. Открыл дверцу и взглядом показал, чтобы я садилась. Я сдалась. А оказавшись внутри, снова почувствовала сладковатый запах. И снова стало горько. Матвей сел за руль и завел двигатель. «Матвей, я... правда...» «Все, Тань, давай не будем. Кстати...» Он сунул руку в карман. «Держи, твое». Подал мне губную помаду. «Твоя же?» «Моя», — ответила я. «Из сумки упала, наверное». «Наверное». В машине повисла неловкая тишина. Я забрала помаду, не соприкоснувшись с Матвеем пальцами, спрятала в маленький кармашек. Пока убирала, чувствовала взгляд Матвея, и руки переставали слушаться. Молнию заело, когда я пыталась закрыть ее. Несколько раз дернула язычок, но ткань застряла намертво. «Дай сюда!» Матвей забрал у меня сумку. Пара секунд, и все заработало как надо. «Спасибо», — сказала тихо. «Извини, пожалуйста, Матвей, я не хотела, чтобы...» «Тань, я же сказал, закончим с этим на сегодня». «Извини». Поймала его взгляд. Он мрачно усмехнулся уголком губ и тронул машину с места. Я вздохнула, глядя в лобовое стекло. Перед нами была дорога, сбоку — газон с начавшими одеваться в листву деревьями. А я видела заснеженный Невский. Московский вокзал — поезд, которому суждено было умчать нас в Москву. Вдруг захотелось вернуть тот день и заново прожить два последующих года. И, может быть, сделать что-то, чтобы двумя все не кончилось. Например, надеть хотя бы одно из платьев, которое подарил мне Матвей. Мы вновь ехали в тишине, я почти попросила Матвея включить музыку, но в последний момент промолчала. Настроение было хуже некуда. Весна не радовала совсем, хотя я всегда любила ее. «Спасибо», — сказала, когда Матвей остановился около моего подъезда. Он посмотрел на дом через стекло. «Того и гляди, развалится». «Нормальный дом, меня устраивает». «И какой у тебя этаж?» «Третий». Его рука лежала на руле, и я против воли снова посмотрела на пальцы. Снял, наверное, кольцо. И обрадовался. «Еще раз извини», — сказала я, открыв машину. «Если я могу что-нибудь поправить, скажи». Он вообще ничего не сказал. Я подождала немного и вышла на улицу. Вечер закончился, а мне стало еще поганей. От молчания Матвея, от себя самой и того, что завтра мне надо было самой подать на развод. По лестнице пошла пешком. Стук каблуков отлетал от бетонных ступенек. Это отвлекало. Зато дома стояла полная тишина. Со вздохом я сняла туфли и положила сумку под зеркало. Посмотрела на себя. Могло быть и хуже. Даже тушь не растеклась. Не переодеваясь, заварила чай. И только стала расстегивать блузку, вздрогнула от резкого звонка в дверь. Открыла и удивленно уставилась на Матвея. «Что случилось?» «Да так». Я уловила запах крепкого алкоголя и удивилась еще сильнее. «На борщ к тебе пришел». «Что?» Я пришла в недоумение. «На какой еще борщ?» Матвей без приглашения вошел и захлопнул дверь. Я отступила назад. «Борщи, щи. Что-то соскучился по твоим супам. Ты предлагала компенсацию за Творцова? Так давай, компенсируй». «Таня». Пока я пребывала в ступоре, Матвей по-хозяйски запер дверь. Как будто он не первый раз тут был, а к себе домой вернулся. «Ты ничего не перепутал?» «Касательно чего?» «Касательно всего, Матвей. Я тебя не приглашала. Даже если ты из-за меня контракт не подписал, это не дает тебе права». Не обращая на меня внимания, он разулся и пошел прямиком в ванную. Я ринулась за ним. «Матвей!» — дернула за руку. «Я с тобой разговариваю!» Он открыл душевую и осмотрел ее. Взял с полочки мой гель, посмотрел на этикетку и поставил на место. Потом проверил полку под зеркалом. «Что ты делаешь?» Он повернулся ко мне. И тут до меня дошло, что мы снова с ним наедине в тесной ванной. Благо, что на этот раз он хотя бы одет. Хотя меняло это немногое. Запах его дезодоранта, тонкие нотки алкоголя и обжигающий взгляд. Этого было достаточно, чтобы у меня язык к небу прилип. Матвей слегка прищурился, посмотрел на полотенце и опять на меня. Меня осенило очередной мыслью. «Ты что, проверяешь, бывает у меня кто-то или нет?» «Допустим», — ответил он с возмутительным спокойствием. «Допустим? Это ты по любовницам пошел. Забыл? Напомнить тебе? Иди отсюда, Матвей!» «Ты не дальше ушла». «Я никуда не ушла. И вообще тебя не касается, кто у меня бывает, а кто нет. Это моя квартира, и я тебя сюда не приглашала». Он вдруг коснулся моего лица. Я снова застыла. Матвей погладил меня по щеке, пропустил сквозь пальцы прядку волос и заправил ее мне за ухо. Меня так и тряхнуло. «По поводу борща я серьезно, Таня». «Сходи в ресторан. Тебе там хоть борщ нальют, хоть танец живота станцуют. Тебе же так этого не хватало. Так в чем проблема?» «Захотелось твоего. Люблю, когда много мяса». Серьезно он говорит или нет, я так и не поняла. Матвей отодвинул меня в сторону, словно стул какой-нибудь, и вышел. Я привалилась к стиральной машине. Простояла пару минут, но щеки так и пылали, а сердце не желало униматься. Включила холодную воду и плеснула в лицо. Потерла руками и только потом вспомнила, что я не смыла косметику. «Боже!» — застонала, посмотрев на себя. «Да что это за день такой?» «А все Матвей виноват. Он всегда во всем виноват. Только он!» Отложив телефон, я пошла на поиски Матвея. Холодная вода привела меня в чувство, насколько это, конечно, было возможно в принципе. В маленькой квартирке искать долго не пришлось. Муж был в комнате у открытого шкафа, куда я полночи складывала вещи. «Что тебе нужно в моем шкафу?» Муж обернулся. В руках у него была вешалка с блузкой. «Откуда это у тебя?» Спросил он, чуть ли не рыча. «От верблюда!» Я попыталась забрать у него вешалку, но он отдернул руку. «Кто тебе это купил?» «Сама купила!» «Прислушалась к твоему совету и решила сменить шкурку!» Он чуть зубами не заскрипел. Я дотянулась и выхватила блузку. Изумрудная, полупрозрачная, она мне нравилась безумно, хотя я не была уверена, что когда-нибудь решусь ее надеть. Катя буквально силой заставила меня купить ее, а вместе с ней еще и комплект ажурного черного белья. «Чтобы не смела это надевать», — процедил Матвей. «Приказывай своей Марианне, а я буду делать то, что хочу». Он опять сжал челюсти, на скулах выступили желваки, а в серых глазах появилось черненое серебро. Я убрала блузку в шкаф и захлопнула дверь. «Не смей копаться в моих вещах», — сказала я тихо, но жестко. «И не лезь в мою жизнь. Ты сделал свой выбор. Как раньше, уже не будет никогда. Ты меня очень хорошо носом ткнул. Какая бы я дура ни была, этот урок запомнила». На этот раз первой ушла я, на кухне достала тарелку и поставила на стол. Бросила рядом с ней ложку. На несколько секунд остановилась, взгляд зацепился за детскую площадку у дома. Еще недавно я думала, что, как другие мамы, тоже буду гулять с нашим малышом. Буду, только не с нашим. Сердце резануло новой вспышкой боли, и я снова загремела посудой. Появившийся Матвей сел за стол и развалился на стуле, как король. «И где борщ?» «Что дам, то и будешь есть». Очень вовремя позвонили в дверь. Матвей моментально напрягся. «Кто это?» Не ответив, я пошла открывать. Через минуту вернулась обратно и засунула контейнер в микроволновку. Положила перед Матвеем хлеб, поставила сметану. Стоило поднять голову, наткнулась на его взгляд. Микроволновка за спиной запищала. «Надеюсь, достаточно горячий?» Сказала и, открыв контейнер, перелила борщ в тарелку. «Это что значит?» «Ты хотел борщ? Вот тебе борщ!» «Я хотел твой борщ!» «Это и есть мой борщ! Я его купила, следовательно, он мой!» «Не нравится? Я тебя не держу!» Открыла сметану и сунула ему под нос. Матвей швырнул ложку на стол, она прокатилась и упала на пол, практически у моих ног. «Как раньше не будет, Матвей!» Сказала я опять очень тихо. «Все!» Кончилась девочка Таня. Встав, он вытащил из кармана брошку и положил рядом с тарелкой. Сам вышел в коридор. Смотреть, как он обувается, я не стала. Вместо этого опять уставилась на детскую площадку. Две девочки лет пяти бегали друг за другом, а рядом стояла молодая пара. Дверь хлопнула, и я сглотнула противный ком. Машина Матвея стояла внизу у подъезда. Я видела, как он садится в нее, как уезжает. Вспомнила про запах алкоголя. Рука сама потянулась к телефону, но я одернула себя. Он взрослый мальчик, и у него теперь другая девочка. Красивая и длинноногая. А я посмотрела на тарелку. Я для него один сплошной борщ.